Эпилог. Теща квохтала вокруг Надюшки, укладывая ее спать. «Ах ты, выдумщица! Ах, фантазерка!» «Мы гуляли с тетей», — сонно спорила дочка. «Гуляли, гуляли», — радостно подтвердила теща. Светлана болезненно поморщилась. Рано или поздно всем иным приходится манипулировать с памятью своих родных. «Ничего приятного в этом нет. Конечно, у нас есть выбор. Можно раскрыть правду или часть правды близким людям. Но это же ни к чему хорошему не приводит». «Спокойной ночи, доченька», — сказала Светлана. «Идите, идите», — фыркнула теща. «Совсем замотали мою девочку, мою сладкую». Мы вышли из комнаты. Светлана плотно притворила дверь. Стало тихо. Только поскрипывали на стене старые ходики. «Сплошные ути-пуси», — сказал я. «Нельзя так с ребенком». «С девочкой можно», — отмахнулась Светлана. «Тем более в 3 года». «Антон, пойдем в сад?» «В сад, все в сад», — бодро согласился я. «Идем». Не сговариваясь, мы прошли к гамаку. Сели рядом, и я почувствовал, что Светлана пытается отстраниться, как нетрудно это сделать в гамаке. «Начни с самого начала», — посоветовал я. «Сначала», — Светлана вздохнула. «Сначала не получится. Все слишком перепуталось. Тогда объясни, почему ты отпустила ведьму». «Она слишком много знает, Антон. И если будет суд, если все это откроется...» «Но она преступница!» «Арина ведь не сделала нам ничего плохого». Тихо, будто себя уговаривая, произнесла Светлана. «Я думаю, в ней нет подлинной кровожадности. Большинство ведьм по-настоящему злобные, но бывают и такие...» «Сдаюсь!» — я поднял руки. «И оборотни приструнила, и Надю не обидела. Арина Родионовна, право слово!» «А что со срывом эксперимента?» «Она же объяснила». «Что объяснила? Что без малого 100 лет истории России пошла коту под хвост? Что вместо нормального общества была построена бюрократическая диктатура со всеми вытекающими последствиями?» «Ты же слышал. В итоге люди узнали бы про нас». Глубоко вздохнув, я попытался собраться с мыслями. «Света, ну что ты говоришь? 5 лет назад ты сама была человеком. Мы и остались людьми. Только мы более продвинутые. Ну, новый виток эволюции. Узнали бы люди, и ничего страшного». «Мы не более продвинутые», — Светлана покачала головой. «Антон, когда ты меня позвал, я догадывалась, что ведьма станет следить за сумраком. Я прыгнула сразу на 5-й уровень. Думаю, кроме Гессера и Ольги, там никто из наших не бывал». Она замолчала. И я понял, это и есть то, о чем Светлана хочет сказать. Что-то по-настоящему ужасное. «Что там, Света?» — прошептал я. «Я довольно долго там была», — продолжала Светлана. «В общем, я кое-что поняла. Неважно сейчас, как именно. Ну?» «В той ведьмовской книге все написано правильно, Антон. Мы не настоящие маги. Мы не обладаем большими способностями, чем люди. Мы все равно, что синий мох с первого слоя. Помнишь тот пример из ведьмовской книжки про температуру тела и окружающей среды? Так вот, у всех людей магическая температура 36,6. Тех, кто очень счастлив или очень несчастлив, лихорадит. У них температура выше. И вся эта энергия, вся эта сила, она греет мир. У нас температура тела ниже нормы. Мы ловим чужую силу и можем ее перераспределять. Мы паразиты. У какого-нибудь слабенького иного, вроде Егора, температура 34 градуса. У тебя, к примеру, 20, у меня 10. Я ответил сразу. Я уже думал об этом, едва прочитав книгу. «Ну и что, Света, ну и что с того? Люди не могут пользоваться своей силой. Мы можем. Какая разница?» «Разница в том, что люди с этим никогда не смирятся. Даже самые хорошие, самые добрые всегда поглядывают с завистью на тех, кому дано больше. На спортсменов, на красавцев и красавиц, на гениальных и талантливых. Но тут и жаловаться-то не на что. Судьба, случай. А теперь представь, что ты обычный человек, самый обычный. И вдруг узнаешь, что кто-то живет сотни лет, умеет предугадывать будущее, исцеляет болезни и наводит порчу. Все всерьез, все по-настоящему. И все за твой счет. Мы паразиты, Антон. Такие же, как вампиры. Такие же, как синий мох. Если это выплывет наружу, если придумают какой-нибудь прибор, отделяющий людей от иных, на нас станут охотиться и нас станут истреблять. Рассеемся среди людей, выловят поодиночке. Собьемся в кучку и создадим свое государство. Забросают атомными бомбами. «Разделять и защищать», — прошептал я главный лозунг ночного дозора. «Верно. Разделять и защищать. И не людей от темных, а людей от иных вообще». Я засмеялся. Я смотрел ночное небо и смеялся, вспоминая себя самого, чуть-чуть моложе, идущего по темной улице навстречу вампирам, с горячим сердцем, чистыми руками и пустой холодной головой. «Мы столько раз с тобой говорили, в чем же наше отличие от темных», — тихо сказала Светлана. Я нашла еще одну формулировку. «Мы добрые пастухи. Мы бережем стадо». Наверное, это уже немало, но только не надо обманывать самих себя и обманывать других. Никогда все люди не станут иными. Никогда мы не откроемся перед ними. И никогда не позволим людям построить более или менее приличное общество. Капитализм, коммунизм – дело не в этом. Нас устроит только мир, в котором люди будут озабочены размером кормушек и качеством сена. Потому что как только они вынут голову из кормушки, оглядятся и увидят нас, нам придет конец.